улица Верзелиус. Отлично, похвалил Мартелло, увлекая его за собой на перрон вслед за носильщиком. Толстячок покопался в кармане куртки. Вот ваш билет. В свою очередь Мартелло достал конверт из бумажника. Расчет здесь, сообщил он. Еще там деньги за билет и небольшая надбавка за причиненные моей просьбой неудобства. Луиджи кивнул, и довольная улыбка озарила его лицо. Мартелло никогда не скупился на надбавки. Не стоило. Запротестовал он для проформы, пряча конверт в карман. Двое мужчин с носильщиком вышли на перрон. Мартелло слегка кивнул назад. «Меня сопровождают», — процедил он сквозь зубы все еще по-итальянски. Прежде чем спутник успел нахмурить брови, он объяснил. «Не шпики, ничего серьезного. Но будет лучше, если ты день-два отдохнешь за городом. Никогда не знаешь. Марселец был такого же мнения. Понял, кивнул он. Во всяком случае, я не в курсе. Я передал вам чемодан, это все, добавил он. Маловероятно, что придут задавать тебе вопросы, уверил его Мартелло. Я позвоню, как только все будет окончательно улажено. Они обменялись рукопожатием. До скорого? До скорого. Поезд, прибывающий из Вентимильи и Ниццы, подходил к перрону. Мартелло бросил взгляд на стенные часы, без четверти 9. Он зашагал к вагону, указанному в посадочном талоне, который вручил ему Луиджи вместе с билетом. Глава 4. Ганс Генрих и Жерар Корман составляли одну из тех уникальных и исчезающих пар, которые порою создает общество в своем развитии со времен античности. Двойная игра природы объединяла их во благо, но куда чаще во зло. Один был блондином, другой брюнетом. Оба среднего роста, совершенно заурядными лицами. У Ганса глаза были голубые, у Жерара черные. Но взгляд у обоих хладнокровный. И невозможно было ошибиться, заметив их. Они из тех. Они и в самом деле были великолепными, методичными, прекрасно тренированными убийцами, спокойными и эффективными. С каких пор длилось их сотрудничество и, следовательно, эта работа, никто не мог припомнить. Впрочем, они не часто выходили на свет. По-видимому, им достаточно было друг друга. Если присмотреться, нечто в поведении Ганса его выдавало. Его пальцы длинные и тонкие, его маленькие ладони, слегка вихляющая походка, ясно говорили о его роли в дуэте. Несмотря на бессонную ночь, у него был лощеный вид. В противоположность ему Жерар выглядел невыспавшимся. Изнуренные вики еще больше подчеркивали плохо выбритые щеки. Это он вел ДС, когда тот остановился рядом с вокзалом Сан-Шарль. «Полагаю, он поедет поездом, как и раньше», — заметил Ганс, нахмурив брови. «Во всяком случае, товара у него нет». Ганс открыл дверцу. «Пройдемся». Они вышли, оставив ДС, и проследовали за Мартелло, не заботясь о конспирации. Их мало волновало, что мальтиец их увидит. Напротив, это, скорее всего, наведет его на размышления. Жерар Корман первый заметил Луиджи, облокотившегося о стойку. Мартелло направлялся к нему. «Слева», — бросил он, — «толстячок с чемоданом». Ганс улыбнулся. Его тонкие губы были похожи на два лезвия бритвы. «С тех пор, как мы за ним следим, я все спрашиваю, не ослеп ли он? По крайней мере, он, надеюсь, не думает, что мы прибыли его защищать».